Мы пересекаем улицу за улицей, выделяясь внушительным авто среди стандартных легковушек. Уже поздний вечер, может, поэтому любители покататься по городу так мало. Кутаясь в шарф, вдыхаю аромат своих любимых духов, которыми пропитана мягкая ткань, и впервые в жизни забываю о миллионах на банковском счете, престижных учебных заведениях, беззаботной жизни в полной счастливой семье. Вряд ли я могла подумать о том, что окажусь в роли жены, муж которой ходит налево. Разве могла представить себя обманутой, брошенной? Нет, конечно. После больницы я хочу прогуляться одна. Говорю Боре, но он не реагирует. Слышит меня и ладно. Немного спокойствия, чуть-чуть свободы и хотя бы пары часов одиночества. Вот коктейль, который я готова выпить залпом. Не хочу гадать о причине появления Дани. Думать о Снежане тоже не желаю. Просто забыться бы ненадолго. Не замечаю нарисованное собой сердечко на запотевшем окне. Оно растекается от тепла, остаются лишь неровные разводы. Мое сердце переживает то же самое. Сначала его распирает от любви, а затем оно раскалывается на сотни тысяч острых осколков. Бж-бж-бж. Сообщение приходит на телефон. Неохотно вынимаю айфон из кармана пальто и, еще даже не сняв блокировку экрана, вижу, от кого приходит. Даня, ты моя законная жена и останешься ею, даже не думая о разводе, поняла? Минутой ранее. Нам надо поговорить обо всем, без эмоций. Я сбегаю, а он все равно меня находит. И так всегда. Где бы я ни находилась, Даня добирается. Стираю все его послания, намереваясь внести в черный список, но передумываю. Задержав дыхание, пишу ему ответ. Я к тебе не вернусь. Прощай.